Глава третья. В Академии драконов не было разделения на мужское и женское общежитие. Все адепты жили в одном девятиэтажном здании. Основатель этого знаменитого на весь Сион учебного заведения Александр Андар считал, что совместное проживание сплотит учеников, и за своим моральным обликом каждый должен следить сам, в силу своих убеждений и воспитания. В чем-то я была с ним согласна. Парочки, даже живя в отдельных зданиях, нашли бы способ встречаться и проводить вместе жаркие ночи. Тех же, кто приехал в академию получать знания, соседство противоположного пола вряд ли могло бы смутить и как-то побеспокоить. Так я думала, пока шла через парк по широкой дорожке, посыпанной черным вулканическим песком. Он едва слышно шуршал под моими, видавшими виды ботинками. Над головой шелестели листьями вековые деревья, посаженные лично Александром Андаром. Налетевший ветер трепал выбившиеся из косы золотистые пряди, и я то и дело убирала их за уши, чтобы не лезли в глаза. Я старалась не думать, в каком виде предстала перед своим бывшим женихом. После ночи в почтовом дилижансе, в котором я добиралась до академии из пансиона благородных девиц, у меня не было возможности даже умыться. Старое платье, единственное приличное из тех, что у меня остались, безнадежно помялось, а на подоле темнело пятно, которое я не помнила, как посадила. «Ты еще здесь?» — вырвал меня из размышлений знакомый низкий голос. Подняв взгляд от дорожки, я увидела Кая. На этот раз он был один и, вероятно, специально ждал меня. Сунув руки в карманы форменных брюк, дракон смотрел на меня хмуро, но без ожидаемой злости. «А где мне еще быть?» — спросила я, не собираясь тушеваться. Но стоило вспомнить, в каком беспорядке все еще были мои волосы и одежда, как щеки обожгло румянцем, и, конечно, это не укрылось от внимательного взгляда хищных синих глаз. «Как можно дальше отсюда?» — едва заметно, пожав плечами, спросил он. «Что-то вообще забыла в Ролорне, и тем более в Имперской Академии». Могло ли сложиться так, что он не знал о том, как отец поступил со мной после разрыва помолвки? «А ты?» — ответила я вопросом на вопрос. «Почему покинул Марай? И как давно? И почему ты меня бросил?» Но этот вопрос у меня пока не хватило смелости задать. «Как будто ты не знаешь». Неожиданной злостью ответил дракон. «Знаешь что, Джай, что бы ни было между нами в прошлом, забудь об этом. В этой академии ты учиться не будешь. Я не позволю». И, резко развернувшись, стремительно направился к академии. Я несколько мгновений просто смотрела на напряженную спину, прежде чем вспомнила, что нужно вообще-то дышать. И что это было? Выглядело так, будто это я разорвала помолвку и провела ритуал отречения от своей истинной пары, причинив ему боль. Но из нас двоих именно я была пострадавшей стороной. Похоже, между мной и Кайдеоном Райдером 3 года назад произошло роковое недопонимание, с которым мне еще предстояло разобраться. Но пока что он вел себя как настоящий мерзавец, и, возможно, это было подарком судьбы, что мы не связали себя узами брака. У драконов истинность не предполагает большую чистую любовь с первого взгляда, несмотря на то, что в романтических историях она именно так и описывалась. Но фантазии на то и фантазии, чтобы выдавать желаемое за действительное. Мы с Кайдеоном просто обладали идеальной магической совместимостью для продолжения рода. И ничего, даже отдаленно похожего на любовь между нами не было. Хотя мне, если честно, он понравился в первую же нашу встречу. Но признаться в этом? Нет, никогда. Осознав, что я застыла одна посреди парка, глядя вслед обсидиановому дракону, который, уходя, ни разу не обернулся, я нахмурилась. Мне казалось, за 3 года все чувства, кроме ненависти и презрения, из меня вытравились, вышли как смертельный яд из организма. Но, похоже, Кайдон Райдер успел проникнуть слишком глубоко в мое сердце. Он изменился за то время, что мы не виделись. Черты его лица заострились и стали более выразительными. Тело обросло мускулами, и даже сам он изрядно вырос. Повзрослел. И я реагировала на него немного иначе, не так, как в первую нашу встречу. Мы познакомились при дворе короля в Марае. После окончания войны между Аури, королевством золотых драконов, где я родилась, и Мараем, обсидиановыми землями, мой отец был избран возглавить дипломатическую миссию для заключения новых торговых и мирных соглашений. Я не знала, по какой именно причине он решил взять меня с собой в Готтар, столицу темных, но навсегда запомнила тот миг, когда двери бального зала распахнулись, и на отполированный паркет ступил Кейдеон Райдер, представленный как какой-то там дальний племянник короля. Это было как удар молнии. Наши взгляды встретились, и я сразу узнала это чувство безоговорочного принятия. Моя магия и драконья сущность потянулись к своему истинному. Кай со своей стороны весь вечер не сводил с меня темного, хищного взгляда. Уже тогда он отличался редкой красотой, и я видела, с каким голодом смотрели на него приглашенные на бал девушки и даже некоторые замужние дамы, которые были значительно старше него. При первой же возможности Кай пригласил меня на танец, и пока мы кружили, разделенные расстоянием на самой границе приличия, мое сердце колотилось так громко, что я почти не слышала музыку. Я не помню, о чем мы разговаривали. Возможно, перебрасывались ничего не значащими фразами, обсуждали погоду или политику, ведь наше королевство едва помирились, и еще вчера мы были друг другу непримиримыми врагами. И я смотрела лишь в самые красивые на свете глаза цвета чистых ультрамаринов и думала только о том, как мне в них не утонуть. Не утонула. Улучив мгновение, Кай завел меня в какой-то скрытый колоннами альков и сорвал с моих губ поцелуй. Позже он даже извинился за этот поступок, но на его лице не было раскаяния. Да я и не злилась, ведь после того, как наши губы соединились, на моей спине проявилась метка истинности, тонкая золотистая татуировка прямо между лопатками. Наши родители решили, что богиня-мать Эллура таким образом благословила мирный договор между Аури и Мараем. Мы оба имели весьма высокое положение в своих королевствах. Роду Джей принадлежало герцогство Мару, и в отсутствии у отца наследников мужского пола оно становилось моим приданным. Кейдон и вовсе был дальним родственником короля и даже при благоприятных обстоятельствах мог унаследовать престол Марая. Ничего удивительного, что помолвку заключили быстро и по обоюдному согласию. Вернувшись с отцом домой, я порхала на крыльях любви в ожидании приезда жениха. Мне было 18, я была юна и полна наивных иллюзий. Но все они разбились, когда в назначенный день никто так и не прибыл. А потом меня едва не разорвала на части боль. А отец, вместо того, чтобы дать мне защиту и утешение, объявил меня мертвой и отправил в пансион, находившийся в далекой империи Ролорна, которая во время войны сохраняла нейтралитет. С тех пор прошли 3 года, во время которых я познала, как это быть сиротой при живых родителях, но так и не получила ответ на свой вопрос. Почему Кай так со мной поступил?